и пели в три голоса, восхищая присутствующих. Воскресными вечерами ставили комедии, танцевали, разыгрывали шарады и живые картины. Тургенев страстно любил эти развлечения. Однако они отвлекали его ненадолго. Они не могли рассеять то глубокое чувство горечи, которое было в его характере. Кроме тревог, которые вызывала французская политика и частые приступы подагры, мешавшие ему работать и строить планы на будущее, постоянно назойливо напоминало о себе неприятное понимание того, что он не был любим своей собственной страной. Он несколько раз ездил в Россию и возвращался оттуда всякий раз разочарованный. В Санкт-Петербурге, в Москве, даже в Спасском он уже не был у себя дома. Он испытывал физическое удовольствие, вдыхая воздух Родины, и с грустью замечал молчаливые упреки своих соотечественников. В 1872 году он согласился на то, чтобы Московский Малый театр поставил его пьесу «Месяц в деревне», написанную около 20 лет назад. Она была плохо принята публикой и критикой. Все в один голос нашли ее скучной. «Моя комедия должна была получить фиаско», — писал Тургенев своему брату Николаю. «Оттого я и бросил с 1851 года писать для сцены. Это не мое дело». Письмо от 5-17 февраля 1872 года. Если в России его осудили строго, то он и сам мог при случае быть строгим по отношению к своим русским собратьям. Большие успехи в литературе рождали сомнения. Даже Анна Каренина Толстого не оправдала его ожидания. С его талантом забрести в это великосветское болото и топтать, и толкаться там на месте, и относиться ко всей этой дребедени не с юмором, а напротив, с пафосом, серьезно, что за чепуха? Москва загубила его, ни его первого, ни его последнего, но жаль его больше, чем всех других. Письмо к Топорову от 20 марта 1 апреля 1875 года. Его пренебрежительная оценка несчастья Анны Карениной казалась ему тем более оправданной, что он считал себя, исходя из продолжительного жизненного опыта в отношениях с женщинами, своего рода экспертом в сердечных делах. Ведь даже в своем возрасте, больной, мрачный и усталый, он мечтал о новой любви. Разочарованный отношениями с Полиной Виардо, он увлекся в конце 1873 года молодой баронессой Юлией Вревской. Этой женщине было 35 лет. Она была красива, свободна и мечтала разделить жизнь с незаурядным человеком. Однажды ей показалось, что она нашла его в этом знаменитом 56-летнем романисте, который в Спасском читал ей стихи, целовал, вздыхая руки. «Мне не нужно распространяться о том чувстве, несколько странном, но искреннем и хорошем, которое я питаю к вам», — писал он ей. «Вы это все лучше меня знаете». Письмо от 6-18 апреля 1874 года. И еще. «Мне все кажется, что если бы мы оба встретились с молодыми, неискушенными, а главное, свободными людьми, докончите фразу сами». Письмо от 9-21 сентября 1874 года. Он увидел ее снова в Париже, в Карлсбаде и во время одного из своих пребываний в России. При каждой встрече он с сожалением думал об унизительных ограничениях своего возраста. Он мечтал об интимной физической близости, однако тело его не желало волноваться. Это противостояние души и тела истощало его. Ища забвения, он говорил с Юлией Вревской о своих горестях малолюбимого писателя. «Смотрю на литературную свою карьеру, как на поконченную. Но ведь и без литературы жить можно. И есть вещи в жизни, которые кусаются, особенно под старость, гораздо больнее, чем какое угодно литературное фиаско». Письмо от 15-27 января 1877 года. На следующий день